Фауст. Куда же махнем? Мефистофель. Куда глаза глядят? Скорее ставим этот каземат. Дался тебе твой каменный застенок, где отдаешь ты силы за бесценок и морешь скукой взрослых и ребят. Довольно. Лучше предоставь собрату водотолченье в ступе. Решено. Того, что лучше всякого трактата, ребятам ты не скажешь все равно. Студента, кстати, вижу я в окно. Фауст. Сейчас я занят. Он пришел мне в пору. Мефистофель. Я заменю тебя. Он ждет давно. Я в дом пущу его из коридора. Дай шапку мне свою и балахон. Переодевается. Я, кажется, хорош в твоем костюме. Теперь все предоставим остроумью. Ты на минут 15 выйди вон и позаботься о дорожных сборах. Фауст уходит. Мефистофель один в длинной одежде Фауста. Мощь человека, разум презирай, который более тебе недорог. Дай ослепленью лжи зайти за край, и ты в моих руках без отговорок. Нрав дан ему отчаянный и страстный, во всем он любит бешенство, размах. От радости земли он ежечасно срывается куда-то в попыхах. Я жизнь изведать дам ему в избытке, и в грязь втопчу, и тиной оплету. Он у меня пройдет всю жуть, все пытки, всю грязь ничтожества, всю пустоту. Он будет пить и вдоволь не напьется. Он будет есть, и он не станет сыт. И если бы он не был черту сбыт, он все равно пропал и не спасется.